Сегодня лекция посвящена тому переходу, который осуществляется в историале театра от архаического состояния к классическому. То есть мы говорим сегодня о рождении театра. Рождение театра происходит из культа. Рождение театра происходит из религиозных обрядов. Рождение театра происходит из того, что еще не является в полном смысле культурой. То есть мы говорили о том, что в традиционном обществе и в театре традиционного общества существует некоторое разделение на архаическую часть и на, собственно, традиционное общество. Так вот, театр рождается тогда, когда возникает в полном смысле слова полноценное традиционное общество из архаических корней. То есть вот переход между архаическим и античным, и классическим, если угодно, это переход, который как раз и осуществляется в рождении театра. И теперь классический вопрос. Можно просить выключить микрофоны всем? Да, благодарю. Итак, театр происходит из культа. И из какого культа? Здесь, конечно, совершенно очевидно, нет никаких сомнений, о чем мы сегодня будем говорить. Мы сегодня будем говорить о Дионисе, потому что театр рождается из культа, мифа, событий, ритуала, обряда Диониса. Для человека театра, для человека, кто играет в театре, кто занимается театром, кто думает о театре, проблема дионисийского начала является центральной. Поэтому в каком-то смысле все актеры, все люди театра, они подданные Диониса. Не столько Аполлона, который тоже участвует в театре, он является предводителем муз, он является предводителем высшего света, и формы, которые в театре и в искусстве вообще имеют огромное значение. Но, собственно, театр – это армия Диониса. Это очень важно. Поэтому фигура этого мифологического гештальта, этого древнегреческого бога, и лежит на том перешейке, которое отделяет греческую архаику от греческой классики, от античности. То есть в Дионисе происходит рождение театра. Ну и, соответственно, если мы общеизвестные факты, которые, если мы внимательно вдумаемся в фигуру Диониса, приобретут для нас совершенно особый смысл, это то, что слово «трагедия» происходит от слова «трагос», что означает «козел», и «одос» – «песни». Трагедия – это «ода козлу» или «песни в честь козла». Какого козла? В честь жертвенного козла, в честь козленка Диониса, в которого его превращает в мифе Зевс тогда, когда прячет его от ревности Геры. Соответственно, да, также Дионис выступает и как в форме козла, и в форме быка. Это два его, скажем, максимально животных выражения. Часто Дионис в человеческом виде изображается с рожками. То есть рога – это были у греков не символы связи с подземным миром, а как в христианстве, а это были символами глубинного могущества. То есть рогатость божественных персонажей означала их силу, поскольку вот в рогах считалось у древних, что у животных содержится их главная жизненная сила. То есть и переизбыток жизненной энергии выражается в рогах. И вот рогатый Дионис – это фигура Диониса от полного жизни. И отсюда трагедия – это песня козла. Ритуальная песня козла – это обряд принесение козленка или быка в жертву, и, соответственно, это дало начало трагедии. Отсюда теснейшая связь трагедии театра как такового с культом Диониса. Одновременно мы знаем, что в классическом, введенном Софоклом каноне к трем трагедиям, которые представлял поэт, трагический поэт добавлялось в качестве обязательного элемента сатировская драма, но сатиры, существа лесные, фавны у римлян, свита пана, это представляли собой как раз лесные духи дикости, и они участвовали непременно в свите Диониса. Они были воплощениями чистых раскрепощенных мужских энергий, объединяющих в себе, в своих сложных составных комплексных гештальтах и жизненную энергию зверей и жизненную энергию мужчин, если угодно. И вот это мужское соединение животного и человеческого начала в неком импульсе порождающего солнца. Это очень тонкий образ, но он часто сопровождался с эротическим символизмом, связанным с сатирами и, в частности, играющим огромную роль в культе Диониса. Поэтому подчас сатировские драмы принадлежали к более низкому уровню, чем трагедия. То есть, если сами трагедии – это о Дионисе и развертывание дионисийского культа, то сатировские драмы представляли собой свиту Диониса, откуда дальше комедия. Сатира, сатиры или комосы. Комосы – это тоже были группы как раз таких вот подвыпивших мужчин, идущих с праздника, с процессией Диониса и представляющие собой некоторую опасность для девушек, которые могли попасться им на пути. Иногда они даже хулиганили, заходили в дома. Но довольно это были безобидные группы таких зловещих, отчасти зловещих мужских пьяных компаний, наделенных вот раскрепощенное мужественное начало, не знающее каких-то этических границ. И они бы просто представляли собой такими очень опасными хулиганами, если бы не одно свойство комоса. В комосе присутствовал бог. Бог Дионис, который преосуществлял эти вот такие, в общем, простые и телесные желания группы освобожденных хмелем мужчин, полных воли, полных желания и таких как бы грубой мощи, которую они несли в себе, одновременно присутствие божества трансформировало и просветляло это, добавляя к этому легкую игру божественного элемента. Прекрасно этот юмор и ирония комоса, просветленного божественным прикосновением, проявлено, прекрасно изложено в диалоге Платона «Пир», где речь идет как раз о таком вот о пире, о некой группе мужчин, которые собираются для выяснения того, что такое эрос. К ним приходит Сократ, потом Алкивиад, идущий как раз с этих процессий дионисийских, и все вместе передает эту атмосферу сочетания таких постоянно соскальзывающих в сферу эротических ассоциаций, таких плотных агрессивных энергий, и одновременно сочетание этих совершенно жестко мужских проявлений с возвышенным тонким присутствием мысли. Вот что такое комос. И так сатиры окружают Диониса, а комедии и сатировские драмы окружают трагедии. Это тоже продолжение, поэтому в театр само разделение на маски, на веселую маску и на грустную маску, они неравномерны. Мы знаем, в театре такой плачущий Гераклит, маска трагика и улыбающийся Демокрит, это два философа, до Сократика один плакал потом из трагичности мира, другой смеялся над трагичностью мира, плакал Гераклит, хохотал Демокрит, и вот эти две маски, которые символизируют театр, трагические и комические, они неравнозначны. Вот нельзя сказать, что одно и другое равно, комедия, трагедия равна. Нет. Обратите внимание, из самого обращения к культу Диониса явствует, что трагедия – это главное, а комедия – это сопровождение трагедии. То есть это некоторое зеркало трагедии. Трагедия – это о Дионисе, это о его судьбе. А комедия – это о судьбе сатиров, то есть о свите Диониса. А самое главное в театре – трагедия. Поэтому иногда можно просто отождествить театр и трагедию. Потому что театр и есть трагедия, и трагедия – это о Дионисе. Театр – это Дионис. Театр – это не о сатирах, а не о свите Диониса. А в этой свите участвует много кто. И вакханки, и менады, и животные часто, и дети. То есть это в процессе Диониса захватывает в себя всех. Вообще все, и плющ, и растительность, и виноград, и вино. То есть все это сопровождает Диониса, но трагедия – это не о них. Трагедия – это о самом Дионисе. Песнь козла – это песнь Диониса, песнь рогатого божества, принесенного в жертву разорванного титаном. Сейчас об этом мы поговорим. А сатира и комедия – это некие отзвуки дионисийского начала на периферию, где трагизм постепенно, очень аккуратно испаряется, а возникает комизм. Это перевернутая трагедия. Поэтому между трагедией и комедией, между трагедиями, тремя базовыми трагедиями канона Софокла и сатировской драмы существует некоторая зеркальная оппозиция. Они не просто два равнозначных направления в театре. В театре главная трагедия, а сопровождающая комедия. В процессе Диониса главная Дионис, а второстепенно сопровождающие его существа. Соответственно, второй момент. Трагедии и сатировские драмы ставились как раз в Греции во время празднования Дионисии, праздников, посвященных Дионисию, и именно к ним были приурочены состязания агоны греческих поэтов. Тут безусловная связь с Дионисом и с его праздником, еще одна связь. И, наконец, мы говорили, что в театре, в сакральном театре стоял алтарь Диониса в центре, вот в оркестре как раз, там, где двигались, то, что сейчас называется партером, раньше там это было самой главной территорией, где разыгрывались содержания трагедии, в центре стоял алтарь Диониса, и именно Диониса, не Зевса, не Аполлона, а Диониса. И это еще раз подтверждает, что театр – это некоторое учреждение Диониса. И такая связь, и название трагедии, и название комедии по дионисийскому комусу, и совпадение театральных постановок и таких поединков поэтов с состязаний поэтических с Дионисием и алтарь Диониса, все это говорит, и маски, которые принадлежали культу только Диониса, маски, используемые в театре, это маски Диониса. Конечно, поскольку в греческой традиции маски используются исключительно в культе Диониса, и сам Дионис назывался маской. То есть все эти факторы однозначно говорят, театр – это Дионис. Поэтому так важен для театра гештальт Диониса. И однако, театр – это не религия Диониса, это не культ Диониса, это не обряды, посвященные Дионису. Это то, что окружает культ Диониса. Вот здесь как раз различие между архаическим и классическим, между культом и культурой происходит в этом переходе от ритуалов и обрядов, связанных с Дионисом, и некое отражение или некоторое обобщение, некоторое то, что мы говорили, три фазы культуры по Лео Фрабениусу. Существует Begriffenheit, одержимость, существует Ausdruck стадия, выразительная стадия, существует Anwendung стадия. Так вот, там, где рождается театр, это мы переходим от одержимости Дионисом, потому что для того, чтобы участвовать в культе Диониса, надо быть им одержимым. Именно в полном смысле слова. Begriffen sein, то есть по-немецки. Быть одержимым. Дионис приходит в людей, в его поклонников и трансформирует, изменяет их сущность. Об этом мы сегодня немножко поговорим. Но одно дело быть одержимым Дионисом, другое дело выразить связанные с Дионисом темы языком культуры. И вот это переход от первой стадии культуры, связанной с архаическим состоянием, от одержимости Диониса к выражению Диониса, к ауздрук стадии, ко второй стадии. Это как раз и есть театр. Переход от культа Диониса к культуре Диониса. Это момент рождения театра. Это очень важно. Я хотел бы обратить внимание на совершенно, на мой взгляд, исчерпывающее определение Фридриха Георга Юнгера, потрясающе тонкого философа и мыслителя, чью книгу «Греческие мифы» я вам настоятельно рекомендую прочитать. Это ничего, мне кажется, ну, мало что более гениального написано о греках и о греческой культуре. Вообще для человека театра это знать Фридриха Георга Юнгера, эту книжку, по крайней мере, надо знать наизусть. Я несколько хотел привести цитату, первую цитату, которую окончательно, на мой взгляд, подчеркивает или выражает предельно ясно связь Диониса с театром, я ее хочу прочитать. Вот что пишет Фридрих Георг Юнгер. Это брат Эрнста Юнгера, знаменитого немецкого писателя и философа. Младший брат Фридрих Георг Юнгер. Дионис не обособляет и не разъединяет. Дионис соединяет. Его дух – это дух общинного единения. Невозможно помыслить дифирамб без праздничного шествия в его честь. Он, Дионис, властелин театра, который принадлежит всему полису и действие которого разыгрывается всем демосом в порыве страсти. Поэты, актеры, хоры и зрители образуют единство, которое не обретает жизни без дионисийской общности. Драматическая игра включается в празднество в честь Диониса, и это празднество является собой дух единения. Вот обратите внимание, театр – это единение, это когда из многого делается одно. И очень важно, на чем настаивает Фридрих Георг Юнгер. Во-первых, конечно, мне кажется, формулу «Дионис-властелин театра» надо каждому актеру повесить, и каждому человеку театра повесить на стену. Театр, Дионис-властелин театра. И все люди, которые занимаются театром, должны осознавать эту власть, должны учитывать ее, должны ее уважать как минимум, потому что настоящий господин – это не главный режиссер, и не директор театра, не сценарист, не бухгалтер, и даже не тренер или преподаватель. Настоящий господин актеров Дионис. И его свойство, Юнгер здесь подчеркивает самым прямым и самым глубоким образом, свойство Диониса – это объединять отдельное во многое, это соединять то, что разделено. Поэтому в процессиях Диониса соединяются люди, животные, духи, видимые, невидимые, мужчины, женщины, дети, пола, возраста и даже растительность. Плющ пляшет в процессе Диониса вместе с сатирами и менадами. Поэтому вот это объединение. Вот смотрите, что еще очень важно здесь, на что ставит акцент Юнгер. Он говорит, Дионис, властелин театра, который, то есть театр, принадлежит всему полюсу. Всему полюсу. То есть это очень важно. Весь полюс собирается в театре. Весь город, вся политика собирается в театре. Театр – это важнейшее место дионисийской политики, потому что сюда приходит весь полюс. И весь полюс поле соединяется театром, в театре соединяется Дионисом. И действом которого разыгрывается опять, действо театра разыгрывается всем демосом, всем народом, демос народ, именно всем. Но теперь важное добавление, всем демосом как? Просто пришли демосы и стал разыгрывать? Нет. Всем демосом разыгрывается действо театра в порыве страсти. Еще раз, в порыве страсти. Страсть – это пафос. Это то страдание Диониса, это и есть песни козла, порыв страсти. Это песня жертвенного козленка, это песнь трагического убийства и умирания, жестокости, из которой рождается нежность, убийство, из которой рождается новая жизнь. Это очень глубинное свойство, страсть, страдание. Страдание преображающее, страдание очищающее и страдание, которое распространяется на всех, пафос, страдание, страсть. Но это страсть преображающая, она световая, она божественна. И вот то единство, о котором здесь говорит Юнгер, тоже чрезвычайно важно. Поэты, актеры, хоры и зрители образуют единство. Но единство необычное. Ну, в любом месте сгони людей, тоже будет единство. Они будут объединены, например, местом. Но здесь единство особое. Это не просто единство формальное. Собрали людей, вот они там сели, что-то послушали и ушли. Это единство, которое не обретает жизни. Это будет безжизненным единством, здесь пишет Юнгер, без дионисийской общности. Каждое слово в этом определении имеет огромное значение. Что такое дионисийская общность? Это присутствие Диониса, которое трансформирует и размыкает отдельности, представленные актером, режиссером, хореографом, зрителем, осветителем, объединяет в нечто цельное. То есть Дионис – это тот, кто показывает, насколько едино многое. Он собирает многое в единое. И это собрание единого много – это боль, потому что рушатся границы. Это трансгрессия определенная. Нарушается правило, нарушаются законы дистанции. Вот Дионис не соблюдает дистанции. Если Аполлон учреждает дистанцию, то Дионис ее отменяет. При этом тот же Юнгер говорит, что Дионис немыслим без Аполлона, а Аполлон немыслим без Диониса. Они братья, они друзья, они единомышленники, утверждает Юнгер. Аполлон утверждает различие, а Дионис его снимает. Но если не будет различия, не будет дистанции, нечего будет преодолевать. А если не будет кого-то, кто будет преодолевать эту дистанцию, не будет того, кто будет ее устанавливать. Они между собой тесным образом связаны, поэтому и Аполлон – покровитель муз, но он стоит как бы над театром. А когда он спускается вниз, тут он входит в зону, где властителем и властелином является Дионис. Поэтому, если говорить о двойственности Аполлона и Диониса, при том, что Аполлон – покровитель и исток искусства как такового, гармонии, чистоты, но властелин театра не он. Властелин театра Дионис, и из культа Диониса рождается театр. Это принципиальные вопросы, конечно, поэтому я рекомендую как можно более внимательно исследовать все, что связано с мифами о Дионисе для тех людей, которые занимаются театром. Теперь несколько этих мифов. У Диониса много имен и много преданий о нем существовало в Древней Греции. Вслед за Шеллингом можно выделить три Диониса. Вот у Шеллинга в философии и мифологии есть очень красивое и изящное толкование фигуры Диониса в дохристианском мире. Для Шеллинга Дионис – провозвестник Христа, это греческое, языческое предвосхищение Христа. И поэтому он уделял ему огромное внимание как раз через... По Шеллингу, через фигуру Диониса, дух освобождается от плоти в Греции. С трудом еще очень много плоти вокруг, но дух стремится из него выйти. И в каком-то смысле это стремление почитает и прославляет Шеллинг, а в христианство уже, в христианстве мы имеем дело с культурой и с духовностью, где дух полностью свободен от плоти, наоборот, он настолько свободен от плоти, что он принимает плоть на себя, как Сын Божий Иисус Христос, и преображает ее, и преображает все человечество. Но это уже другая тема. Вот в дохристианском мире, в эллинском мире, Дионис по Шеллингу был центральной ключевой фигурой. Итак, Шеллинг выделяет три Диониса. Первый Дионис, который соответствует в каком-то смысле прошлому, это Дионис Загрей. Миф рассказывает, что его матерью была царица Ада, Персефона, царица Аида, а отцом был Зевс, который соблазнил Персефону в виде змея. Не ее законный супруг Аид, который похитил Персефону Кору у Деметры, а именно Зевс. Ну, такое нелицеприятное, инцестуальное предусловие рождения Загрея. И в этом мифе, как показывает еще один очень важный автор, Карл Керенье, который написал о Дионисе великолепную работу, и я тоже ее рекомендую прочитать. Это классика, это одно из лучших произведений его и Вальтера Отта о Дионисе. То есть вот Юнгер, Керенье и Отта, Вальтер Отта, это три книги, которые просто необходимо прочитать для понимания фигуры Диониса. Так вот, с точки зрения Керенье, в этом мифе прослеживаются очень древние, еще более архаические истоки мифа о Дионисе, возможно, связанные с подземными культами, с матриархатом, да, средиземноморским. Но на самом деле, безусловно, Дионис, даже если он выступает и зарождается в матриархальном мире, это абсолютно мужская фигура. Это воплощение мужества, но только не в воинственном типе Ареса, не как мужественность патриарха Зевса, не как мужественность чистого солнечного Аполлона, а это некоторая имманентная мужественность. Это мужественность, которая не просто отстраняется от или находится на дистанции от женского начала, не то небо, которое удалено от земли, но то небо, которое вступает в землю, которое охотно погружается вглубь материи и преображает ее. Поэтому у Диониса есть даже некоторые андрогинные черты. Вот эти истоки первого Диониса уходят корнями, как показывает Керенье, возможно, в матриархальную, доэллинскую еще культуру. И тем не менее, Зевс видит в Загрее, согласно мифу, вот в своем сыне Дионисе, Дионисе Загрее, своего преемника. Он в этом первом Дионисе видит Диониса будущего века. Именно он, согласно Зевсу, и сменит его в неком неопределенном, сложном, таком непредставимом, фантастическом будущем, когда божественность, когда сменится цикл божественности. Поэтому Дионис – это тоже и есть играющий ребенок Гераклита. Гераклит называл вечностью играющим ребенком. И вот этот играющий ребенок – это образ именно младенца Диониса, Дионис, первого Диониса, в котором Зевс видит последнего Диониса, Диониса последнего царя богов или бога будущего века. Поэтому Дионис представлен в мифе как играющий на Олимпе ребенок, играющий атрибутами власти Зевса. Сложно себе представить, что Зевс позволит играть своими молниями кому-то еще, потому что это атрибуты высшей власти, и попытки просто прикоснуться к этим атрибутам высшей власти будут караться, кто бы ни попытался это сделать. Любой из богов, не говоря уже о титанах или гигантах, который прикоснется к атрибутам абсолютной власти Зевса, будет немедленно наказан, кроме Диониса. И на него его отец Зевс смотрит с умилением и радостью, потому что нет среди детей Зевса никого, кто был бы ему ближе и дороже, чем младенец Дионис. Поэтому он дает свои стрелы играть Дионису. И Дионис, маленький Дионис, забирается на трон великого Зевса и на нем копошится. Это, безусловно, вызывает ярость и гнев ревнивые Геры, поскольку Дионис рожден от Персефоны, а не от нее. И, кстати, от Геры Зевса было очень мало потомства. В основном великих богов он породил от других, таких нелегальных возлюбленных. Так вот, Гера насылает титанов, теперь внимательно, титанов, чтобы они разорвали и убили Диониса. Вот эта ненависть титанов к Дионису очень важна. Это ненависть хтонических темных земных сил к тому, кто превращает и преображает их тьму в свет. То есть, вот если бы Дионис был просто светлым началом, не имеющим к материальным таким темным сторонам действительности плотским никакого отношения, возможно, титаны ненавидели бы его так. Но они видят в Дионисе выходца из Аида, выходца из темных сфер, который на самом деле, неся в себе кровь и идентичность, и род Зевса, он преодолевает оковы титанической плоти. Он преображает плоть и делает ее световой, делает ее священной и божественной, и возводит на Олимп, и даже сажает эту происходящую из глубин, из бездн преисподней плоть, сажает ее на трон самого Зевса, на вершину Олимпа. И это вызывает ярость и гюбрис титанов, то есть их ревность. И это ревность титанов сродни ревности самой Геры. Вообще ревность, она свойство недостатка, свойство зависти к своей собственной неполноте, к своей собственной обойденности. Это одно из главных свойств титанов и слабых женщин. Вот сильные женщины, богини, сильные богини не ревнуют Афину, у нее нет такого чувства вообще, как в греческих мифах. Но Гера, которая еще имеет связь с Великой Матерью, она ревнует. Ревность – это признак титанического, хтонического начала. И вот такие же титанические, хтонические титаны лезут на Олимп. Для того, чтобы добраться до Диониса, они должны прикинуться, что они не такие, какими они являются. И для этого они мажут свое лицо известью. Возможно, древняя часть культа Диониса или древних, иных еще более древних культов. Но это маски. То есть титаны, для того, чтобы их пустили с их черными рожами на Олимп, или чтобы они пробрались то незаметно, вынуждены одеть маски. И, соответственно, тогда они добираются до Олимпа, говорят младенцу: хочешь получить подарки, дают ему подарки, зеркало, погремушку, и маленький ребенок сползает с трона, увлекаясь этими игрушками, и становится уязвимым для титанов. И титаны начинают его ловить. Тогда Дионис начинает превращаться. Он то превращается в козленка, то в льва, то в тигра. Когда он становится тигром, он распугивает титанов. Он бросается на них, кусает. Потом он вновь превращается в легкую лань, за которой титаны начинают гоняться уже с полной агрессивностью. Потом превращается во льва, потом в рысь, потом в пантеру. И он то отступает, то наступает. Эти превращения – свойства Диониса, как и свойства театра, свойства перевоплощений, свойства изменений, свойства метаморфоз, которые проходят существо в театре. Это тоже свойство Диониса. И, наконец, когда он превращается в быка, в этот момент титанам удается его схватить и убить. Они расчленяют тело Диониса, они его варят, и они его едят, и оставляют на потом только сердце. Это сердце Диониса спасает богиня Афина, которая не дает им прикоснуться к тому, что в Дионисе было главным и центральным, его ядро, его божественное ядро, и отдает Зевсу. Когда Зевс видит сердце своего любимого сына, он молнией убивает титанов и превращают их в золу. И из этой золы, как говорят орфические мифы и греческая религия, были созданы люди, в каждом человеке есть титаническая зола и что-то от Диониса. Поэтому люди, потомки двух родов, люди полукровки, они по одной линии своей восходят к Дионису, и поэтому они свободны, поэтому они духовны, поэтому они способны к божественному преображению, поэтому они театральны, можно сказать так. И одновременно люди носят на себе бремя титанической плоти. Они плотные, они грубые, они и те, кого они убили, и те, кто убил того, кого убили. То есть люди – жертва и убийцы. Люди несут в себе обе этих судьбы. Люди одновременно жертвы и убийцы. Их плоть убивает их дух, и их дух борется и преображает их плоть. И вот эта двойственность человека, описанная в этом мифе о Дионисе, эта двойственность, она никуда не исчезла. Так или иначе, в разных религиях, в разных философских системах, кроме уже чистого титанического материализма, потому что материализм – это идеология титанов без Диониса. То есть это идеология тех, кто стал в своей двойственности того человечества, кто стал на сторону титанов. Материалисты, они говорят, наши родители титаны, в нас нет капли Диониса, нет нас, нет этой искры Диониса, поэтому мы будем бороться, искать все духовное, религиозное, все возвышенное, философское, театральное, уничтожать или низвергать его, говорят титаны. Но они низвергают сами себя. Люди, титанические люди, борются не только против дионисийских людей, они борются и против себя, потому что в каждом сердце, как говорил Ницше, есть стремление выше. Вот это стремление выше в сердце каждого человека – это искра Диониса в человеческом роде, которая двигает его не туда, куда ведет тело, не туда, куда тянет плоть, не туда. Это антигравитационный элемент в человеческой конституции. Это Дионис. И здесь как раз тоже еще раз можно процитировать несколько очень важных пассажей Фридриха Георга Юнгера. Дионисийское и титаническое начало находятся в противоборстве, которое обостряется в силу того, что между ними наблюдается сущностное родство. В отличие от олимпийских богов, Диониса представляет как бога становления, бога постоянного изменения и превращения. Вот это сущность фигуры Диониса. То есть Дионис – это не бог, который вне становления, в вечности, не только в этом свободном, божественном, никак не запачканном плотью измерении, а Дионис – это вечное вступающее в становление. Это божественное вступающее в человеческое, в материальное, в природное, не боящееся того, чтобы потеряться и быть растерзанным миром становления. Поэтому титаны – это чистое становление, а Дионис – это божественное или вечное в становлении. И вот в человеке есть и то, титаническое становление, постоянное изменение, какое-то развлечение, отвлечение от сущности и одновременно начало Диониса. Интересно, что Прокл, неоплатоник, называл Диониса умом, который присутствует в людях. Именно глубинный ум, который и един, и различен. Он расчленен, он разделен на всех, каждый имеет какой-то луч этого ума. И одновременно он един, потому что чем более люди становятся умными, тем лучше они друг друга понимают. Чем более они глупые, тем более они титанические и обособленные. И вот по мере того, когда мы культивируем вот свой ум, мы культивируем это дионисийское начало. Видите, Дионис не так прост. То есть у нас это образ такого, как бы сказать, просто алкоголизма или какой-то распущенности, безнравственности. На самом деле совершенно не так. Дионис – интеллектуальное начало, глубинно-духовное интеллектуальное начало в греческой культуре, но не трансцендентное, не вынесенное за предел человека или мира становления, а внутри этого мира. То есть это имманентная святость. И отсюда берет корни театр. Вот имманентная святость. Это начало театра как культуры. Еще из Юнгера, можно важную цитату. «Дионис не только бог перемены, но и бог превращения. через которое ставшее осознается становящимся, как противоречие. Ставшее осознается как становящимся. Смотрите, ставшее – это уже данная нам, это вещь, это некоторая реальность. А становящееся – это живое. Так вот, вещь оживает в Дионисе. Дионис заставляет вещь как нечто готовое, отчужденное, вот уже упакованное, расчлененное, снова возвращаться к тому жизненному началу, которое дало этой вещи существование. То есть здесь причина не предшествует следствию в дионисизме, а сосуществует вместе со следствием. Причина постоянно действует, и поэтому нет ничего застывшего, ставшего. Все является становящимся. Дальше. Дионис переворачивает прошлое и будущее и дает возможность прикоснуться к лишенному времени настоящему. То есть переворачивает, Дионис переворачивает прошлое и будущее, поэтому в театре мы ставим о прошлом, о будущем. Мы меняем это местами. Сегодня мы видим то, что было раньше. И тем самым вскрываем настоящее. Настоящее все время ускользает. Настоящее приходит в... Настоящее – это момент Диониса, который скрыт за отчуждаемым временем. Мы не можем схватить это мгновение. Об этом Фауст, остановись мгновение, ты прекрасна. Именно Фауст – это поиск этого лишенного времени настоящего. То есть Фауст ищет момента Диониса, момента того, что дает жизни жизненное измерение, что делает жизнь жизнью. Дальше пишет Юнгер. Задача человека заключается в том, чтобы превратить свое титаническое в дионисийское. Это задача всякого человека, и это задача театра. Задача театра, как дионисийского института по преимуществу в стадии выражения по Фрабениусу, это заключается в том, чтобы превратить свое титаническое в дионисийское. Это не значит не подойти к кому-то и ткнуть, сказать, смотри, вот такой титанический, а я, мол, дионисийский. Свое титаническое надо превратить в дионисийское. И превращая свое титаническое в дионисийское, мы превращаем твое, ваше, всеобщее титаническое в дионисийское, поскольку это все связано, люди связаны между собой лучами Диониса. Не будь его, люди бы превратились в индивидуумов, без всякой связи, без всякой возможности диалога и взаимопонимания. Дионис – это то живое начало, которое держит нас вместе, которое позволяет нам собираться, которое нас соединяет, но оно требует от нас усилия, потому что то единство, которое мы делаем, это не дается так просто. И вот теперь совсем потрясающая формула. А задача человека заключается в том, чтобы превратить свое титаническое в дионисийское, и это происходит, смотрите, как это происходит, через катарсическое безумие Диониса, которым он наполняет человека. Охваченный таким безумием становится сродни Дионису. Он постигает Божью силу в себе. Его связь с Богом непременно предполагает упразднение хронологии, границ, предполагает раскрытие Аида, избыток, опьянение и большой праздник. Катарсическое безумие Диониса. И теперь вспоминаем Аристотеля из поэтики, который говорил, что целью театра является катарсис, то есть очищение. Катарсис, катарос по-гречески – это чистый, очищающий безумие. Безумие, которое не утяжеляет наше бытие, не сбивает нас с толку, наоборот, возводит нас к сверхрациональному синтезу. Это особое безумие, это не простое безумие. Обычное безумие, такое психиатрическое, клиническое безумие утяжеляет. Вот посмотрите, депрессия, маниакальные припадки – это некоторое погружение в сырость разрозненных фрагментов. Или там, безумие, культивируемое постмодерном. Дионисийское безумие – это безумие, которое почти забыто и почти утрачено в современном мире. Это возвышающее безумие. Это безумие, когда человека охватывает музы. Это божественное прикосновение, расширяющее и открывающее человека к верху, а не к низу. Это безумие, в каком-то смысле, как православное юродство имеется в виду, очищающее. которая позволяет человеку стать проводником сверхчеловеческих божественных сил, которые человек будет не пытаться примерить себе, он не будет мерить это внутреннее откровение своего сердца по своим бытовым канонам. Можно, нельзя, хорошо, плохо. Он даст этому возможность выйти в мир, но настрой для этого – это не просто, это искусство. Это должен быть очень тонкий и глубокий дионисический настрой. Не случайно Дионис связан с искусством, он связан с дифирамбами, он связан с поэзией, причем с особыми. Он даже иногда называется Дионис как дифирамб. Соответственно, это вот, можно сказать, первый Дионис или такой Дионис ядра, дионисийское ядро в мифе о Загрее изложено. Существует по Шеллингу второй Дионис. У него есть несколько иной миф. Это тот же самый Дионис, только увиденный в другом контексте. В греческой мифологии противоречие, само представление о противоречии исключено. Противоречие – это логика, а мифология может говорить об одном и том же персонаже совершенно в разных ключах, в разных контекстах, может называть одно и то же существо разными именами и, наоборот, одним и тем же именем называть разные явления. Вот второй Дионис – Вак, в мифе он фигурирует как не сын Персефоны, а как сын Семелы. Семелы – дочери Кадмы и Гармонии. Семела была возлюбленной Зевса и зачала от него ребенка. Когда Гера, все та же ревнивая Гера, узнала об этом, она хочет погубить Семелу. И тогда подговаривают ее, чтобы она заставила Зевса открыться и вступить в ней в отношения, так же, как Зевс вступает с богиней Герой, а Семела была земной женщиной. Зевс понимает, что это убьет ее, но поскольку он поклялся уже, не может нарушить свою клятву, он идет ей навстречу и открывается во время объятий в огненном, в полной молнии огне и сжигает Семелу. Семела убивает, Семела умирает, но она беременна. И что делать с сыном Зевса? Тогда Зевс берет недоношенный зародыш Диониса, Вакха, второго Диониса, Дионис Вак, если первый Дионис, Дионис Загрей, второй Дионис Вак, и вшивает его себе в бедро, и дальше донашивает. Поэтому Дионис считается рожденным от отца, без матери, хотя он был зачат в утробе матери, потом эта утроба сгорела в огне божественной любви, и плод был зашит Зевсом себе в бедро. И когда он рождается, Посейдон, у Зевса начинаются схватки. Ему очень больно рождать Диониса, как женщине больно рождать детей. И тогда Посейдон дает ему волшебного карася, чтобы Зевс успокоился. Вот такой вот мифологический поворот с волшебным карасем. Дальше Гера начинает преследовать рожденного младенца Диониса и насылает безумие на тех, кому вверяет его на воспитание, потому что Зевс отсылает его вначале к Ино, потом к нимфам, которые его воспитывают. И там же как раз он и превращает Диониса в козленка в одном из поворотов этих перипетий и преследований со стороны Геры, чтобы она его не узнала. Гера все-таки находит Диониса и насылает на него безумие. И вот здесь опять тема безумия, о которой говорил Юнгер. Дионис – это бог безумия. Это бог безумия, который насылает безумие и излечает от безумия. Вот это тоже важно. Бог двойного безумия. Дело в том, что титаны тоже безумны. Обычные люди, которые занимаются своим обычным трудом, им только кажется, что они нормальные. Они глубоко пребывают в глубоком неизлечимом идиотизме. Их сознание поражено титанической плесенью небытия. Они превращены в вечное прошлое. Они предметы. Они занимаются карьерами и деньгами, забывая, просыпая и проваливая полностью тот шанс, который дается им. Возможность пребывания в человеческом виде, как возможность дионисийской театральной реализации. И они вместо этого занимаются совершенно бессмысленными вещами, поэтому они безумны. Когда Дионис приходит к ним, к этим обывателям, к упорядоченным, он ввергает их в безумие. Но одновременно он излечивает их от того безумия, в котором они пребывают, но только не знают об этом. Таким образом, это бог безумия, который исцеляет от безумия. И Также, естественно, всякий безумный, исцеляющий от безумия, сам исцеляется. И вот в мифе это описано, что Дионис доходит до Великой Матери Богов, до Реи Кибелы, и сталкиваясь уже с настоящим безумием, он наконец-то приходит в себя и излечивается. Интересен также вот в этом втором Дионисе прекрасное повествование о том, как Дионис ходил в поход на Индию. То есть он, индийский царь, сражается с Дионисом и его индийского царя, об этом Нонне Панаполитанский написал блестящую поэму, тот же самый Нонне Панаполитанский, который потом написал христианскую поэму о Христе. Вот он, автор, когда он был язычником, он написал прекрасную поэму о Дионисе, а потом написал замечательную, тоже считающуюся вот такой классической поэму о Христе. Так вот, ну, Панаполитанский описывает поход Диониса в Индию очень смешно и очень весело, потому что индийский царь выводит против Диониса регулярное войско. Это мужчины со щитами, жесткие, прекрасно натренированные, жестокие и владеющие всеми навыками ведения боевых действий. А армия Диониса состоит из кого? Она состоит из пьяных минат, из сатиров, из случайно прибившихся к нему детей, из животных, которые лают, визжат, мяукают, мычат, из каких-то деревьев, которые идут в его армии. То есть его, и вся армия абсолютно пьяна. То есть совершенно они не знают, куда они идут, они шатаются, болтаются, никакого порядка строя не выдерживают. Но когда они входят в соприкосновение с такими, с войсками, с хорошо организованными войсками индийского царя, они их побеждают, потому что вакханки своими дразнят воинов, заманивают их в море, где те тонут. Плющ, смелый и дерзкий плющ обвивает орудия и утаскивает их в пропасти земли. Сатиры, рогаби добивают случайно, причем просто падая, не держась на ногах от выпитого алкоголя, сшибают своими рогами целые батальоны индийские. И так победа дается армии Диониса именно в силу полной... Это искусство хаоса определенного, такого, но только жизненного хаоса, не мертвого, не механического, не когда распадается механическая машина или конструкция, а это живой, животворящий хаос. То есть Дионис побеждает рассудочность ведения войны индийским царем с помощью стратегии активного жизненного безумия. То есть это военная стратегия, основанная на безумии, это стратегия Диониса. Очень иногда, как русские воюют, то есть вроде все как говорят, что немцы выигрывают все сражения и проигрывают все войны. Русские проигрывают все сражения и выигрывают все войны. Отступают зачем-то. А потом, когда уже все там рушатся, потом спокойно наступают и доходят до Парижа или Берлина. То есть, вот дионисийский момент, это, я, конечно, не говорю, что у нас чистая армия Диониса, но какие-то элементы есть в нашей психологии. И вот эта армия Диониса, это армия победы живого над мертвым. Открытого божественного безумия, просвещенного безумия над узкой земной рациональностью. По крайней мере, греки видели именно это так и радовались, и прославляли Бога. И третий Дионис теперь, об этом третьем Дионисе меньше известно, это фигура элевсинских мистерий, Якх. Третий Дионис, Дионис Якх или Якхос. Главными лицами этих элевсинских мистерий были женские персонажи, богиня Деметра и похищенная Персефона. И мы не знаем в мифе элевсинских мистерий, какая роль отводилась Дионису. Ясно? Дионису, Якху. Он был сопрестольником Персефоны. В данном случае он выступает как некий возрожденный царь вечности. Но подробности миф не сообщает, потому что в основном миф говорит о Деметре, о Персефоне и о страданиях Деметры, и ее посещении Аида, когда Гадес, царь подземного мира Аида, похитил ее дочь. Соответственно, Вероятно, как пишет Керени, Як представлял собой факел. И в Елевсинских мистериях это был тот факел, который горел в руке и который видели в ночи в тех мистериальных комплексах подземных, где проходили мистерии, где видели тот факел, который несли в руках посвящающие. Вот факел Яка, и это был еще крик, мистериальный крик Якос. Якос, как крик Вакха Эвои, этот крик, который кричали, обычно произносили ваканки в дионисийских процессиях, это в культе второго Диониса, а в культе третьего Диониса мистериальным криком был Якос, Якос. И с этим была связана тема воскресения и зажигание света во тьме. У Гераклита очень много в его оставшихся от него фрагментов ссылок на Диониса, и в частности вот фраза «Когда наступает ночь, человек зажигает огонь» может быть связана с Якхосом, с Дионисом факелом. Одновременно ребенок, вечность — это играющий в кости ребенок. Эта формула Гераклита связана с младенцем Дионисом, Дионисом Загревым. Соответственно, вот эти три Диониса Шеллинг связывает в одну структуру, в структуру сакрального времени, и Дионис будущий, как Як, и тот, кто, кому и как раз и уготована власть будущего века, когда закончится эпоха Зевса, новый ион, новая вечность придет вместе с Дионисом, соответственно, Дионис настоящего, Вак, который делает настоящее настоящим, потому что жизненным, открытым, когда свершившееся воспринимается как свершающееся. Вот смотрите, мы имеем дело с вещами, как будто с данностью, с закрытостью, с предметами. Дионисийское начало раскрывает вещи. Предмет перестает быть предметом, он становится нами самими, он начинает нам отвечать. В этом смысле замечательно говорит Анри Корбен, великий востоковед и философ 20 века, малоизвестный, но совершенно потрясающий, Анри Корбен. Он говорит, что к вещам надо обращаться не так, что это. Надо обращаться к вещам, вот философским образом говорит, ты кто? Когда мы обращаемся к вещи «ты кто?», мы открываем эту вещь, мы наделяем ее субъектностью, мы вступаем в ней в диалог, мы открываем в ней жизненное начало, душу, мы открываем в ней, вовлекаем ее в дионисийский диалог. Поэтому, когда мы говорим там, дереву, предмету «ты кто?», мы с ним, мы превращаем его из ставшего в становящееся. Из мертвого в живое. Мы его воскрешаем, предмет. Поэтому философия вся по Корбену неправильна, потому что он говорит, что это квид по латыни, что это, вот давайте подумаем, что это. Он говорит, да не что, а кто. Если стоит обратиться так, к собственному как микрофону, к столу, представляете, как все интересно стоит. Другая философия возникнет, другая наука, другое искусство. И поэтому можно здесь вспомнить Метерлинка с его оживлением стихий, хлеба, воды, света, кота. Вот это как раз пример того, что Корбен имеет в виду. Это или то, что имеет в виду Фридрих Георг Юнгер, когда говорит о том, что надо превратить ставшее, уже хлеб, в становящееся, в только рождающееся. И мы становимся не просто такими отчужденными пользователями ставшего, мы становимся соучастниками вечной жизни, становления и центра этого становления, которое есть вечность. Представляете, как меняется достоинство человека. Одно дело, ходит человек по Икее или там по магазинам, выбирает предметы, мертвые, ставшие, там, деньги, все самое, самое титаническое, попадая в титаническую хлябь, в элевсинские топи такие, которые препятствуют посвящению. А другое дело, когда мы обращаемся к кому-то, ты кто, там, к какому-то предмету, то совершенно другая складывается ситуация, и начинается театр. Театр начинается с того, когда пробуждается вот это становящееся, когда реализуется становление. Теперь культы, связанные с Дионисом, тоже чрезвычайно важны. Праздновали два главных праздника греки – малые Дионисии, большие Дионисии. Интересно, что цикл этих праздников был так называемый триторический год. То есть эти праздники проходили не каждый год, а раз в два года. Что говорит о том, что не просто сезонность, не просто весна, осень, зима, лето, не сезоны отмечались в этих праздниках, а что-то принципиально другое. Это не о природе, это о Боге. И вот триторический бог Диониса, который длится два года, а не один, обычный сезонный год длится один год, там все повторяется. А в случае цикла Диониса не в один год, а в два. Он очень двойственный бог Дионис. Он половина сокрыт, половина времени, а половина открыт. Половина он мертв, а половина он жив. И вот это движение, этот ритм Диониса, который уходит из смерти, переходит из смерти в жизнь, и из жизни уходит в смерть, заставляет людей быть настроенными не на сезоны, как на обычное, привычное исчисление времени, а некоторое особое дионисийское время. Интересно, что это время было, согласно греческой культуре и культам Диониса, было открыто женщинам. Именно женщины слышат зов Диониса. Не просто как бы рационально фиксируя, вот прошел год, там, вот теперь, соответственно, начнется снова там, весна и снова осень. А женщины знают, что некоторая весна бывает не весенней, а некоторая весенней. Они способны услышать зов реально присутствующего по ту сторону природы, сквозь природу, скрытый зов Диониса. И когда зов Диониса раздается, тогда женщины, участвующие в культе Диониса, Фиады, Менады, Вакханки, они бегут из городов, они бегут прочь от цивилизации, они бегут в дикие горы, на гору Парнас, и сбиваются в такие группы женщин, пробужденных голосом, зовом Диониса. Они несут с собой кикносы, такие корзины, в которых до сих пор не все гадают, что же в этих кикносах, в этих корзинах было. То есть они несут в себе, по сути дела, вот этого возрождающегося, рождающегося Диониса, божественный плод. Они собираются зовом Диониса для того, чтобы чествовать божественное рождение, божественного младенца, который отсутствует в этих корзинах, но в них уже присутствует. И вот тут начинаются уже настоящие какие-то трансформации, потому что эти женские фиосы, вот эти группы фиат, они превращаются в таких стремительных, одержимых Дионисом носительниц, фанатических существ. Они могут разорвать того, кто им встретится, потому что вот они настолько пронизаны этим зовом, что они не хотят принимать никаких границ, ни границ городов, ни границ социальных условностей. И девушки, и женщины, жены, и матери, и даже такие женщины пожилые, они бросают своих мужей, свои дома, все свои занятия в этот момент, когда слышат зов Диониса. И бегут прочь, бегут, разрушая границы. И если какой-нибудь один встретит пастуха, который заведомо будет смотреть на них, как на какие-то объекты, он будет вне их внутреннего состояния, такой пастух, он может быть просто растоптан, растерзан, как преграда на пути этой абсолютной жизни. Потому что эта жизнь не имеет границ, она не имеет никаких условностей, она не знает, что такое хорошо или плохо, она знает только жизнь, только саму себя, она знает, что Дионис рождается. И интересно, что в этих описаниях лакических культов эти фиосы, фиады, менады, они, когда бежали в горы, они подчас встречавшихся им животных разрывали и ели их мясо сырыми. То есть они попадали настолько глубоко, входили в ритмы жизни, что идея культуры, теперь помните, мы говорили о сырое приготовленное, это называлось дионисийская омофагия, поедание сырого мяса. Сырого, причем разорванного. И также в культах Диониса надо было разрывать быков руками. То есть, представьте себе, это очень сложно, не используя инструментов. Ну, попробуйте быка руками разорвать. То есть, какая степень... Это в обычном состоянии вообще, наверное, просто невозможно, потому что он будет отбиваться И тем не менее, в дионисийских обрядах приносили жертву быка, приносили жертву козла, а вот омофаги, поедание сырого мяса, и в некоторых случаях даже такие небольшие сторонники, критики дионисийского культа говорили, что так и пастух мог под горячую руку вакханок попасть. И мы знаем, что Орфея вакханки разорвали и в греческом мифе. То есть иногда они могли разорвать и людей. И с этим связаны некоторые такие темные и мрачные аспекты дионисийского культа. Но речь идет не о том, что осудить, ох, какие нехорошие женщины собрались в группу и стали там рвать все на своем пути. Но, во-первых, это чему-то соответствует в женском начале, вот этим связям с абсолютной, не сформатированной чистой стихией жизни, абсолютной жизни. Потому что дающая жизнь другому существу, женщина имеет некоторую внутреннюю тонкую связь с этой стихией, не знающей границы, или как мать защищает своего даже в животных видах своего детеныша. Она тут способна сделать то, что не способна сделать в другом состоянии никто, даже представители его видов не способны. И вот, но здесь нечто большее. Здесь не только материнское рождение, потому что матери как раз ведут себя в момент вакхического зова не как матери. Они слышат нечто большее, чем детский крик или свои функции. Жизнь открывается для них изнутри в ее абсолютности, безграничности. Свое и не свое, ребенок и взрослый, я и ты. Все это исчезает в стихии открывшейся жизни. И в этом отношении в некоторых дионисийских культах описывается, что матери разрывали своих собственных младенцев. То есть это уже совсем преодоление вот этой жизненных границ. И, кстати, почему об этих жестоких подробностях стоит говорить? Потому что мы столкнемся с ними в театре. Театр – это об этом. Не только в вакханках Эврипида, когда мать убивает Пенфея, своего сына. Но и в Медее. И во многих других, и в классических театральных постановках, в классических трагедиях есть этот сюжет. И вот для того, чтобы понять, как он попадает в театр, как этот сюжет попадает в культуру, надо понять, что ему соответствует на предшествующем уровне, на уровне культа. Конечно, в театре уже это изображается, на то оно и выражение. Но в момент первой стадии культуры по Фрабениусу в такой выдержимости речь идет о прямых культовых действиях. Конечно, здесь, может быть, речь шла, мы не знаем достоверно ничего о том, как проходили этот зов Диониса слышали вакханки, но описывается это так. Иногда, может быть, ему приписывали какие-то совершенно эксцессивные, чрезмерные формы. Иногда могла иметь место девиация или искажение культа, или превращение в нечто иное. Но вот этот зов Диониса сам по себе важен, потому что вакханки слышали, что он рождается. И это было накануне как раз дионисийских праздников, потому что здесь это важнее. Зов Диониса – это не дань традицию. То есть для того, чтобы по-настоящему его услышать, не надо было просто быть воспитанным или готовиться к этому. Было что-то объективное в этом зове, было что-то в этом необоримое, что-то большее, нежели просто дань культурным традициям. Вообще религия такова, любая религия, и политеистическая, и монотеистическая, что она основана на самом деле в первую очередь на опыте. Религия основана на опыте откровения, на опыте преображения, на опыте трансформации собственного бытия. В этом смысл религии. И вот религия Диониса, особенно связанная с этим зовом, она была связана с опытом зова Диониса. В каком-то смысле можно, когда мы говорим о призвании человека, например, призвании быть философом, призвании быть актером, призвании быть поэтом, мы используем тот же самый вокацию по латыни, тот же самый термин, который и связан с зовом. Зов Диониса – это призвание, это наше призвание, что-то, что большее, чем мы, зовет нас к чему-то. И вот зов Диониса – это зов уже в таком в культурном ключе, это зов театра. Также, да, дионисийские процессии проходили в Греции в момент Дионисии малых и великих. Эти процессии представляли собой корабли с колесами. Очень интересно, сочетание, снова двойственность Диониса. Море и земля. Корабли, но с колесами. Это были сочетания колесницы, сухопутного способа передвижения, и корабля. Снова менялась вода и земля, и в них участвовали представители всех разных классов, разных полов. И интересно, что некоторые в этих процессиях звери говорили и выкрикивали Иоэ, люди, мужчины и женщины, они мычали, лаяли. То есть, то, что мычали, это свидетельствовано многими авторами, но на самом деле многие упускают из виду, считают, что это разные такие фантастические или ироничные авторы придумали, что звери говорили. На самом деле говорили, когда все границы размыты, и дионисийская процессия движется в своем опьянении, в духовном опьянении, то, конечно, я думаю, что какие-то звери и говорили. Поскольку если люди мычат, то зверям только и остается, что говорить. И, да, еще я уже упоминал, что в елевсинских мистериях, связанных с Деметрой и Персефоной, фигура Диониса тоже играла свою роль, но уже в более возвышенном. Там не было никаких вакхических элементов, не было сатиров. Да, интересно, что в маске носили, в процессе Диониса носили маски. Причем интересно, что я тоже, по-моему, рассказывал, что на одном саркофаге я видел дионисийскую процессию, вакхическую процессию, в которой идут менады, звери, плющ вьется, растения, идет Дионис, а вокруг него сатиры. Причем один сатир снимает маску, вот так вот, а под маской сатир, лицо сатира. То есть это не люди в масках сатира, а это сатиры в масках сатира. Здесь очень тонкий элемент. Маска – это символ самого Диониса, и часто Дионис изображался просто маской. Маской, потому что он находился... Это не просто это тот, кто под маской. Дионис – это не тот, кто скрывается под маской. Дионис – это маска. Это сама по себе маска, которая находится между одним и другим, между вечностью становления, между землей и небом, между духом и материей, между мужчиной и женщиной. Поэтому часто Дионис изображается как андрогин. Если даже как изображен в виде юноши, то это женоподобный юноша. Это андрогинный юноша. Он объединяет в себе интенсивность полов, но в некоторых случаях он выступает как архетип жениха, особенно в истории с Ариадной, которая считается, и это царевна Крита, которая считается женой Диониса, который так ее полюбил, что после смерти превратил в созвездие. В греческой традиции свадебный кортеж Ариадны и Диониса представлял собой классический образ или гештальт свадьбы. То есть Дионис – это жених по преимуществу. Именно свадьба Диониса, бога, и Ариадны, земной принцессы, и считалась прообразом всех свадеб. Свадеб. То есть в этом как раз стремление там любой девушке познакомиться с принцем отражает именно эту волю к браку как таинству, браку как дионисийскому событию, браку как к божественному исключению, когда вместо таких титанических мужей будет послан небесный жених. И вот этот небесный жених – это воля всего женского рода, воплощенная и состоявшаяся воля, реализовавшаяся в истории с Ариадной. Так важна фигура Диониса, жениха, которая соединяет одно и другое. Поэтому многие брачные обряды, в частности, брак архонта города, полиса во многих греческих городах, был связан с тем, что невеста архонта или жена архонта, руководителя города, вступала в символический брак с быком, который представлял Диониса. Потому что это та исключительная возможность, когда земная женщина сталкивается с небесным мужчиной, которая должна периодически при всей редкости становиться действительностью. Но, соответственно, мы видим, что в некоторых этих сюжетах, по крайней мере, в таких в светлых сторонах созвучие с христианской традицией есть. Безусловно, а темные стороны культа Диониса, безусловно, отсылаются к такому, скажем, к кругу мотивов, связанных скорее с обратным началом, с сатанинским началом. Но в Дионисе еще святое и дьявольское сочетаются, вот что важно. Это фигура, которая не разделяет их. В христианстве они разделяются, а в сакральности, в предшествующей стадии, это соединено. Об этом мы говорили, что сакральное – это не только святое, это еще и как возвышенное, это не только верхнее, это еще и нижнее. У Керени как раз подробно описывается отношение Диониса именно к жизни. Керени говорит, что в греческом языке, Карл Керени, было два слова для жизни – «зоэ» – «жизнь» и «биос» – тоже «жизнь». Причем «зоэ» воспринималось как стихия жизни, а «биос» – это скорее как жизнь, размеренная жизнь человека, жизнь как некое личное начало. То есть вот живое существо, особенно человеческое это существо – это «биос». А вот стихия жизни, жизнь без границ, жизнь неограниченная – это «зоэ». Вот Дионис по Керени – это как раз не биос, это не просто одно живое существо наряду с другими. Это жизнь как таковая. То есть парадокс Диониса в том, что он включает безграничность жизни, безграничность становления в некоторый отдельный образ. Поэтому этот образ, к чему бы он ни прикоснулся, будучи ограниченным, имеющим границы, он границу другого ломает. Отсюда и безумие, и трансгрессия, и трансформации. То есть Дионис представляет собой одновременно и время, и вечность. Это не та вечность богов, которая противостоит времени и становлению, но и не то становление, не та временность и постоянная переменчивость титанов или материального земного мира. Это что-то между ними. Это та маска, которая находится между ними. И прикосновение Диониса ко всему – это прикосновение всей жизни сразу. Это не жизнь, проживаемая порциями, как биос. Вот жизнь одного замечательного человека, жизнь другого, менее замечательного человека от рождения до гроба. А Дионис – это вся жизнь. И жизнь всех, и вся. И поэтому он единит, он, как мы видели у Юнгера, и прикосновение к этой стихии безграничной и полной жизни, конечно, трансформирует своим опытом абсолютно человека. Человек после этого по-другому будет относиться и к конечности, и к смерти, потому что он поймет, что ее просто нету, и что его смерть уже включена заведомо в этот цикл безграничной жизни. Интересно, тот же Юнгер замечает такую особенность. Вот, на мой взгляд, это, пожалуй, самое важное определение Диониса и культа Диониса. Юнгер говорит, жизнь без Диониса – это не жизнь. И там, где она протекает в отъединении от этого бога, там, где он оставляет ее, там она утрачивает свою радость. Жизнь без Диониса – это не жизнь. Жизнь без театра – это не жизнь. Жизнь без праздника, игры, жизнь без обращения к тому, что является подосновой жизни, того, что является ее постоянным движущим истоком – это не жизнь, считает Юнгер. Вот жизнь без Диониса – это не жизнь. Это еще одну формулу, которую, мне кажется, надо писать на стенке. Жизнь без Диониса – не жизнь. Это не значит, что надо выпивать или гулять, или как бы радоваться и праздновать все время. Надо быть очень внимательным к этому зову Диониса. Для того, чтобы его услышать, надо быть настроенным на это. Надо быть готовым к этому. Это зов в каком-то смысле, это зов театра. И еще одну длинную цитату Юнгера я прочитаю. И на этом эту лекцию мы завершим. Итак, меняющийся и превращающийся Бог появляется не только в образе зверей. Он неузнанным и неузнаваемым смешивается с праздничной толпой, закутанной в облачение, по которому можно догадаться о его присутствии, но которое дает ему возможность, оставаясь незримым, исполнять свое служение. Он приходит переодетым. На нем маска Бога, маска Диониса. Всюду встречаются его нередко довольно большие маски, личины его бытия, в которые он прячется и из которых выглядывает. Он – бог превращений. Перемены, переодевания, маскарад – его стихия, ровно как слепящий свет, иллюзии, ускользание, подобное обманчивой майе, окутывающей индийских богов. Говорят, что он был в Индии, откуда и возвратился. Бог в маске, как и сама маска, раскрывает нечто двойственное. Маска прячет и раскрывает. Это неподвижный образ. И увидеть свет, и почувствовать дыхание можно только через прорези для глаз и отверстия для рта. Маска улавливает миг застывшей жизни. Момент ее неподвижности, той жизни, которая, будучи насильно удерживаемой в косности, странным демоническим образом искажает себя. Маска может изображать страх, удивление, изумление, но всегда в ней есть нечто чуждое, из которого исходит ужас, потрясающий человека до глубины души. Маска – это лицо, она создана для лица. Но она не отображение, не копия, стремящаяся передать индивидуальность, потому что человек в маске отображает не себя самого и не какого-то другого человека, а Бога. Слепки с живых и мертвых, которые называются масками, на самом деле не маски, а отображение. И потому как маски, они не используются. Маска, наоборот, скрывает индивидуальные черты того, кто ее носит, и делает неузнаваемым прячущегося под нею. Это сокрытие не самоцель, так как в данном случае речь вовсе не идет об индивидуальности носителя маски. И когда ее надевают, не стремятся к тому, чтобы эту индивидуальность скрыть, чтобы спрятать под личиной неповторимые черты какого-нибудь лица. Маска не только скрывает, но и раскрывает. Она должна делать зримым и отчетливым не эмпирическую сущность человека, а лики земных богов, которым подражает носитель маски. Маска создается не ради шутки или мистификации, и мы должны позабыть о комическом в ней, чтобы постичь ее сущность, заключающуюся не в том, что скрывая она служит увеселению, а в том, что раскрывая она подражает Богу. Маска и фаллос, используемые в торжественных шествиях в честь Диониса, взаимосвязаны. В маске проявляется фаллическая жизнь. Эти шествия лежат в основе всего шутовского, которое распространилось повсюду и восходит к Дионису. Шут, облаченный в маску своего шутовства, это дионисийский человек. И как Дионис, он повелевает абсурдным перевернутым миром. То есть здесь Юнгер говорит о том, что в маске присутствует именно этот смысл, этот момент дионисийского присутствия, именно начало. И теперь, если это спроецировать на актера, которые сегодня не носят маски, значит, сам актер должен становиться маской, значит, сам актер должен воплощать в себя вот это торжественное и зловещее присутствие земных богов. Преображение его, вот то, что говорится о маске, можно применить к актеру как таковому. Либо древним греческим актерам было проще. Они жили в этой культуре и понимали это значение маски. Сегодня нам необходимо превратить самих себя, если мы говорим об актерах, в таких носителей этого двусмысленного жизненного начала, которое греки называли Богом. И вот это искусство Диониса, этот комплекс, связанный с масками, с процессиями, с культом, с мифами, это подоснова театра. Театра, каким он появился у Эсхила, Софокла и Еврипида. На этом я заканчиваю эту лекцию, и я хотел бы обратить внимание на следующее. Комплекс, связанный с Дионисом, комплекс мифов, комплекс преданий, комплекс обрядов – все это необходимый элемент театра. Как только мы забываем об этом, как только мы не уделяем этого должного внимания, мы театральность изымаем, отрываем от корней. У театра больше нет корней, а театр, а дерево без корней падает. Если мы отделим тело от тела дерева, ствол от корней, он просто упадет. Так вот, дионисийское начало, оно сопровождало театр на всех его этапах. У истоков, вот об этом предтеатре дионисийском, о котором мы говорили, в эпоху расцвета, в эпоху даже Средневековья, в эпоху Возрождения, безусловно, и в 20 веке, в наше время, театр, например, Гротовского или театральные традиции Арто, да и вообще современный греческий Терзополоса театр. Это театр, который теснейшим образом отзывается на свои дионисийские истоки, с которыми он никогда по-настоящему не разрывал и не расставался. Но в наше время не лишнее напоминать о самых простых вещах. То есть еще 100 лет назад, то, о чем мы сейчас говорим, было процентов на 80 само собой разумеющимся. То есть в эпоху гимназии, в эпоху Бережковского, Анинского или Зелинского, Фадея Зелинского, славянофилов или русской религиозной философии, это где-то на втором-третьем курсе гимназисты, так, в классической, по крайней мере, гимназии, не в реальном училище, а в классической гимназии, они как-то с этим уже знакомились и с мифологией, и с Гомером, и с классическими пьесами. Многие русские философы и поэты переводили и разные мифологических авторов, и сами пьесы. А сегодня это совсем исчезло. Сегодня люди интересуются, считают, что они компетентны, когда они интересуются совершенно другими вещами. В них они разбираются замечательно. Эти основы исчезли за горизонтом, они скрылись. И многие люди занимаются театром, считают себя актерами, режиссерами, вообще полностью игнорируя эту дионисийскую основу самих себя. То есть они становятся безосновными, поэтому то, что они делают, не является театром вообще. Даже по какому-то в отдаленном приближении. Вообще не театр, все это просто нон-театр, как сейчас вот есть такой Леруэль, французский философ, который предложил нон-философию, не философию. Правильно, если не способен к философии, занимайся не философией. Но он с гордостью говорит, мы будем заниматься не философией. Вот если театр утрачивает свое дионисийское измерение, то он становится не театром. Он формально называется театр, там есть здания, есть люди, которые выбегают на сцену, что-то верещат, есть какие-то режиссеры со страничками, которые ходят. Но это нон-театр, не театр. Театр – это то, что строится вокруг присутствия Диониса, вокруг той единящей силы, которая либо есть, либо нет. И если она есть, то она объединяет всех. А если она нет, то бесполезно ее изображать. И вот это тонкое единство во многом, которое обнаруживается в театре, это и есть суть театра. На этом мы заканчиваем нашу лекцию. Еще раз обращаю внимание, прочитайте, пожалуйста, все те книги, которые я рекомендую. И для людей, которые связаны с театром, Керени, Фридрих Георг Юнгер, от Вальтер Отто, и еще я предлагаю выдержки из книги, составленной Евгением Всеволодовичем Головиным, «Безумие и его Бог» называется. Я все эти ссылки дал, и, по-моему, даже сами книги послал нам в группу. Пожалуйста, это прочитайте. Это необходимо. И думайте об этом, рассуждайте об этом, беседуйте об этом, проводите, спрашивайте об этом других преподавателей. Обращайте на это внимание и в других дисциплинах, потому что это главное. Вот этот исток дионисийского культа – это главное для театра. В нем сходится все то, что мы говорили об онтологии, антропологии театра в предыдущем семестре. И из этого вытекает и стереал театра, в котором будем изучать в дальнейшем.